Снова в путь. Но пора было в путь, и 26 августа корабли наконец отправились в заветном южном направлении. Снова на поиски морского прохода из Атлантического океана сквозь Южную Америку в Тихий океан. 21 октября в дневнике Магеллана появилась запись. Перед нами высокие белые скалы, разбросанные на большом расстоянии одна от другой. Между ними глубокий залив. Далее виднеются высокие горы, покрытые снегом. Магеллан тогда мог подумать, что это и был тот самый заветный пролив. Тот, наличие которого якобы было известно только ему. Тот, через который он обещал королю Испании провести свою экспедицию. Тот, который он ищет вот уже целый год. Вот он! Магелланов пролив! Так его и назовут впоследствии в честь первооткрывателя. И острова близ оконечности Южной Америки, светящиеся в ночи кострами местных племен, Фернан назвал «огненной землей». Корабли торжественно прошли по проливу. И снова беда. Сан-Антонио, самый большой и самый снабженный запасами еды корабль, бежал обратно в Испанию. Оказалось, что пока все переходили из океана в океан по узкому проливу, капитан Сан-Антонио решил прекратить это столь беспокойное путешествие. Предательство или отчаянное желание выжить? Судить уже не нам.